Поэтому делу тамплиеров сопутствовала необычайная для деятельности инквизиции пропагандистская кампания, которая должна была убедить общественное мнение в том, что арестованные действительно были повинны в ереси. На следующий день, после того, как почти все храмовники во главе с их гроссмейстером Жаком де Моле оказались в застенках святого трибунала, инквизитор собрал в соборе Парижской Богоматери магистров Парижского университета и членов соборного капитула и ознакомил их с предъявленными ордену обвинениями. День спустя, 15 сентября, в саду Королевского дворца доминиканские проповедники и королевские чиновники сообщили парижанам о раскрытии чудовищного заговора тамплиеров против католической церкви и веры. 16-го Филипп Красивый направил всем князьям христианского мира послания, в которых уведомлял о раскрытии ереси тамплиеров и просил принять против них соответствующие меры. Министр короля Нагаре даже мобилизовал трубадуров, которые стали выступать с песнями, разоблачающими преступления тамплиеров. Писатель Франсуа де Рю с этой же целью написал роман. Между тем, инквизитор Имберт не терял даром времени. Он и его сотрудники с 19 октября по 24 ноября допросили 138 храмовников с таким успехом, что все, за исключением трех, сознались в предъявленных им обвинениях. Столь же эффективно вело следствие и в провинции. О том, какими средствами пытались инквизиторы вырвать признание у арестованных, говорит большое число погибших во время следствия тамплиеров. В Париже таких жертв инквизиции было 36, в Сансе 25 и так далее. Комментируя роль инквизиции в преследовании тамплиеров, даже церковный историк Вакандар вынужден отметить, что, возможно, никогда трибуналы инквизиции не применяли таких строгостей и насилий, как в деле тамплиеров. Самым крупным успехом инквизитора Имберта было то, что ему удалось заставить главу ордена, гроссмейстера Моле, не только сознаться в большинстве предъявленных ему обвинений, но и подписать письмо, адресованное всем членам ордена, в котором он уведомлял их о своем признании и призывал последовать его примеру, ибо они де повинны в тех же заблуждениях, что и он. В протоколе показаний Моле отмечается: обвиняемый заявил под присягой, что к нему не применялись ни угрозы, ни насилие, то есть пытки. Но эта фраза была обычным инквизиторским трюком. Правда заключалась в противном. Много лет спустя, после расправы над тамплиерами, было обнаружено письмо Моле, в котором он сообщает друзьям, что во время пыток в застенках инквизиции палачи содрали кожу с его спины, живота и ног. Как только удалось вырвать у Моле и других руководителей ордена компрометирующие тамплиеров показания, инквизиторы приволокли их в бывшую штаб-квартиру ордена Тампль, где заставили повторить эти показания перед магистрами и студентами университета. По мере того, как раскручивалась пружина следствия, первоначальные 5 пунктов обвинения обрастали новыми фантасмагорическими подробностями. Тамплиеров обвиняли в предательстве. Они якобы заключили тайный договор с вавилонским султаном, обязуясь в случае нового крестового похода предать ему всех христиан. Их обвиняли в колдовстве. Они якобы сжигали своих собратьев, умерших в ереси, делая из их пепла порошок, превращавший неофитов во врагов христианства. Когда рождался ребенок у девушки, соблазненной тамплиером, его якобы изжаривали, а из жира делали мазь, которой обмазывали уже упоминавшихся выше бородатых идолов и так далее и тому подобное. Вздорность и нелепость выдвинутых против тамплиеров обвинений подтверждается самими же протоколами допросов обвиняемых. Хотя всем храмовникам задавали одни и те же вопросы, их ответы, как правило, не совпадали. Одни показывали, что руководители ордена внушали им деизм, другие, что их заставляли отречься от Бога, третьи — от Девы Марии, четвертые — от Христа и так далее. Столь же разноречивые показания были даны и упоминавшимся выше идоле. Среди тех, которые говорили, что видели его, с трудом можно найти двух, описавших его совершенно одинаково.